Глава 24. Первым ворвался ханский сотник. Он кричал что-то непонятное, но одно слово «хан» вполне угадывалось. «Бусыга!» — позвал Беогорг. «Иди сюда! Караван Баши сильно устал, спит крепко. Скажи этому орале, чтобы послал к нам Аксакал Толмачи. Аксакал Толмачи, повтори». Бусыга, злой от недосыпу и от невозможности вдарить кулаком по луноликой морде ханского сотника, крикнул тому три раза, что было велено. Сотник крутанулся на месте, наклонился, стеганул плеткой по угасающему костру и помчался к своим. Караван Баши открыл глаза и пробормотал. «Костер наш стеганул плеткой, это не к добру». А кричал он, что хану очень понравилась русская лошадь с кобылочкой в брюхе. Велит вечером зарезать вторую. «Кого мы вечером станем резать, так это ему с коглазом пока знать не положено». Совсем спокойный от бешенства, крови, Беогурк широкой ладонью прикрыл глаза караван Баши. «Спи, ты нам нужен совсем здоровым через три дня». А тем временем в пролом ворот на тележке, запряженной парой махоньких монгольских коней, уже въезжал старец, давший команду ханским нукерам у озера Норзайсан прирезать китайского кантайшу. Старец подправил коней прямо к тлеющему костру, но из повозки не вылез. Врал оттуда, что под левой рукой хана Ургентая 2000 конников, да под правой столько же. Да еще хан впереди себя держит главную орду. За ханом Ургентаем стоят китайские войска и числа им нет. Так что русским купцам надо хану подчиниться, весь товар отдать, а он уж сам честно купцам расчет произведет. Правда, китайцам воск не надобен. Камешки желтые, не золотые тоже. Поэтому, если честно, то купцы ничего не получат от хана. Но если у них есть серебро, то пусть оставят себе по одной монете, а все остальное отдадут хану и идут себе обратной дорогой. Беогурк ненькал в кулаке тот серебряный полумесяц, зажатый когтями золотого дракона, что взял у караван Баши. И под наглые слова старца про себя рассуждал. Кинутся ли китайцы за ними в погоню через речную границу Аксу в государство Уйгур, или не кинутся? Времена нынче пошли совсем беззаконные. Империи нет, туда-сюда бегают с острыми железяками дикие люди, живут одним днем за чужой счет. Надо приманить сюда китайцев, у Беогурга будет что им показать. Волк дослушал последние слова старца, советника хана Ургентая. «А у озера Норзайсан наши люди укажут вам дорогу и продадут вам 5 верблюдов по серебряной монете за верблюда, и вы поедете домой с хорошими мыслями о нашем гостеприимстве». Да, хороший и точный намек, чтобы сюда, на эти земли, никто больше не ездил. Беогурк вытянул из-под ноги крепко спящего караван Баши малахай ханского десятника, погибшего вчера от пыток, кинул тот малахай прямо в повозку старца. «Ханский десятник вчера ночью к нам прокрался, хотел продать за горсть серебра вот это женское украшение». Беогурк медленно вытащил за цепочку серебряный полумесяц с драконом. «Я грамотный, я знаю, что такие украшения можно найти только в могилах древних царей или цариц, так?» От сильного испуга старец затянул соглашательный тангутский звук. Значит, монголом он не был, и китайская кровь в нем не текла. Заступиться за него будет некому. Беогурк вдруг совершенно озлился и лицом, и голосом. «Ты шапку пограбежника забери, да хану своему доложи, что мы прирезали вора. И руку за этой серьгой китайской царицы ты не тяни. Пусть сюда едут китайские судьи, тогда мы им и тело вашего вора отдадим. И еще одну страшную вещь от ихнего бога. золотого дракона. За нее китайцы станут месяц нас чествовать, а ваше сбродное войско вместе с ханом угробят. Быстро пошел к своему хану!» Бусыга шлепнул плеткой крайнего конька, и повозка со старцем понеслась из ворот города. «Теперь чего?» — спросил Бусыга у Беогурга. «Читать отходную?» «У Прони спроси, чего читать», — кивнул Беогург на Проню. «Он у нас в грамотеи ходит, с тех пор, как выпивать перестал». Проня отмахнулся от шутки, тихо сказал: «Ты, книжник, велел мне иногда за камышами поглядывать?» «Ну?» «Там поднялась палка. На палке маленькая поперечина, вроде креста». «Так, хватай свой лук, хватай паклю с жиром, найди укромное место и оттуда, в сторону того креста, выпусти горящую стрелу. Быстро!» На заранее оговоренный сигнал в город проник через тайный лаз высокий худощавый мерген с благородным лицом воина. Беогург сделал 3 шага навстречу молодому князю мергенов. «Спасибо, что пришел по нашему зову, благородный кан Торкей. Да пребудет у тебя сила в руках твоих до последнего натяга тетивы твоего лука, да будет твоя охотничья сума каждый день наполнена добычей». «Мы скажем спасибо друг другу, золотой волк, на той стороне реки. Мы встретились с тобой, чтобы совместно перейти реку. Это главное». «Это главное», — согласился Беогург. «Давай обсудим». «Мы сначала то обсудим, что злых монголов хана Ургена Тая злить не стоило. Они у тебя просили лошадь с нерожденным жеребенком. Так надо было ту лошадь им отдать. Нам нужно выиграть время до следующей ночи». «Ту лошадь я дать хану Ургентаю не могу». «Жаль, но я понимаю, когда говорят «не могу». Я ранним утром послал гонца к китайцам с известием, что ты нашел у монголов дракона на золотой цепи. Если они поторопятся, то будут здесь через день и через ночь. Но монголы за это время вырежут вас, заберут все ваши товары и сумеют доказать китайцам, что наказали вас кровью правильно. Если ты нам поможешь своими воинами, то мы с тобой вырежем этих монгол и уйдем за реку в страну уйгур, и китайцы нас проводят с великой почестью». Кан Торкей внимательно посмотрел в глаза Беогурга. То, что говорил ему этот огромный русский с одной рукой, очень сильный и очень умный, не могло быть ложью. Русские купцы попали в крепкий капкан. Из такого капкана ложью не вырвешься. Только силой или только с помощью китайцев. Значит, этот русский хочет купить китайцев. У него есть чем их купить. Только вот китайцы такой народ, они сначала заплатят, а потом плательщика зарежут. А его мерген китайцы тут же погонят на далекие равнины реки Янудзы, на гиблые рисовые поля, погонят рабами. «Мне будет достаточно, если ты, высокочтимый кан Торкей, пошлешь ко мне на помощь в эту крепость 100 метких лучников с большим запасом стрел. Монголы не умеют брать крепости, и мы сможем ее удержать до прихода китайцев». Кан Торкей позволил себе снисходительно посмотреть в лицо русскому. «Это была крепость, золотой волк. Сейчас это развалины. Монголы просто растопчут их копытами своих коней». Беогург глянул на солнце. Оно приближалось к зениту. Монголы в полуденное пекло не станут гнать коней на приступ. Они расположились полукругом вокруг бывшего города Бургур. Монголы понимали, купцы никуда не полезут. Можно на солнце погреться и костры развести, погреть вчерашние остатки русской кобылицы, да поесть. Беогург спросил у прямого кана мергенов: «Есть ли у вас второй незаметный путь через камыши в сторону реки Аксу? такой путь, по которому твои люди отведут стариков, женщин и детей на уйгурскую сторону». Кан Таркей пожал плечами, но промолчал. «Придется парня обидеть. И ты с ними уйдешь, благородный Кан Мергенов. Каждая семья получит от меня... Сколько стоит на уйгурской стороне земли, дом с садом и огородом?» «Одну мину серебром», — поспешил ответить предводитель Мергенов. «Примечание. Персидская мина — 420 граммов. Конец примечания». «Вот как! Эти люди знают старый персидский счет и вес. Не привыкли к обманчивым китайским мерам. Или не захотели?» «Но цену этот парень назвал правильную. На Руси дом с огородом стоит столько же, хотя сейчас не время считаться. Сейчас время спасаться». «Сколько твоих семей спасают жизнь в этих камышах?» — опять спросил Беогург. Кан Таркей ответил без раздумий. 200 и еще 6. «Бусыга!» — крикнул Беогург задремавшему на весеннем солнце купцу. «Неси сюда 3 мешка белого звона!» Пока Бусыга отвязывал от тюков мешки с серебром, Беогург добавил для полной уверенности повелителя метких охотников. Примечание. Мерген, в переводе с тюркского «меткий охотник». Конец примечания. «А те воины, что будут с нами защищать крепость до подхода китайцев, получат еще по полтиннику серебром». Он вынул из кожаного мешка, споро развязанного Бусыгой, горсть тяжелых новочеканенных серебряных монет в половину рубля весом, позвенел. «Ты должен идти со своими семьями. Если будешь воевать здесь и умрешь, народ твой останется без отца. Я этого не хочу». «И я не хочу», — твердо ответил Таркей Кан. «Будешь на той стороне, предупреди вождя уйгур, что я к ним иду без злобы, а с радостью, и прошу у них помощи преодолеть путь в Индию». «Уйгуры за это попросят у тебя серебро», — предупредил Беогурга предводитель Мергенов. «Там их страна, значит, будем поступать по ихнему закону. Спросят серебро — получат. А по нашим законам», — Беогург мигнул Бусыге, «главный предводитель народа за помощь в общем деле получает полный мешок серебра». Бусыга подал 3-й кожаный кошель Таркейкану. Тот мешок взял, да не удержал. «Тяжеловато и весьма убедительно весит русское серебро». 500 бессемейных лучников, посланных Таркейканом оборонять крепость, вдосталь поели конского мяса, зарубили для них самого старого коня, и теперь охотники осваивали, скрываясь в саманных камнях, углы прицела. Десяток молодых мергенских парней вместе с проней закатили в пролом бывших ворот длинные повозки, колеса повозок перепутали обрывками веревок и кожаных поясов, поверх телег накидали саманных кирпичей, их тоже перемотали веревками, закрыли ворота крепости. Монголы не препятствовали укреплению старого городища. Они считали, что сидевшие в крепости огораживают сами себя. Куда им бежать с огромным караваном верблюдов, да еще груженных товаром? А собранных в одном месте их легко выбить стрелами. Солнце взошло, веселое, радостное, совсем весеннее. «Дым, дым!» — проорал Проня, завидев условный сигнал, означавший, что семьи Мергенов благополучно перешли на уйгурскую сторону. Кан Таркей сдержал слово. Монголы услышали крики, тоже увидели дым, а потому заорали и кучей понеслись к воротам старой крепости. Проня подождал, пока десяток передних всадников окажется в 30 шагах от ворот, и щелкнул затравочным рычагом пищали. Фитиль чмокнулся о порох на затравочной полке, орудие дернулось и грохнуло так, будто старая крепость обвалилась. Проня немедленно передал опроставшуюся пищаль Бусыге на перезарядку, а сам уже выцепил взглядом кучку всадников возле шеста с болтающимся конским хвостом. Там находился сам хан. Пищаль второй раз ахнула так, что чуть не выскочила из рук Прони. Шест возле хана упал, там дико заорали. Кони забесились, два монгола покатились кубарем с опрокинувшихся лошаденок. Но хан, всадник в белом грязном халате, завертелся на своем коне и отскакал подальше. «Цел остался, собака!» — заругался Проня, перенимая от Бусыги вновь перезаряженную пищаль. Парень из мергенов медленно ввел луком за уцелевшим от свинца монгольским всадником в белом, скачущим в сторону от ворот. Тетива вжикнула, и всадник широко развел руки, хлопнулся наземь. «Ну, брат!» — ударил мергена по плечу Проня. «Так мы с тобой всех завалим, а?» «Всех завалим, а?» — подтвердил мерген.